Данфорд даже зажмурился, пытаясь сосредоточиться на словах экономки. Подсознательно он чувствовал, что она нервничает. Может быть, поэтому она тараторила, как он не знал точно, как кто, и все-таки что же она пыталась ему объяснить? Какой-то шум, доносившийся из конюшни, привлек его внимание, и он рассеянно посмотрел в том направлении. Ему, должно быть, показалось. Он снова повернулся к экономке. Она все еще говорила о Генри. Кто такой Генри? Он хотел было уже спросить об этом, как в ту же секунду огромная свинья с грохотом протиснулась через приоткрытые ворота конюшни и с визгом вырвалась на свободу. «О, дьявол!» — Данфорд быстро зашагал, не в силах продолжить свои проклятия. Он замер, словно загипнотизированный. Животное с грохотом пронеслось по лужайке со скоростью, на которую ни одна свинья просто не имела права. Это было огромное свиноподобное чудовище, а не просто свинья. Данфорд не сомневался, что ею можно накормить полсвета, если найти умелого мясника. Свинья подбежала к слугам, которые тут же с воплем ринулись в рассыпную. Испуганная этим воплем, свинья замерла, подняла вверх свое рыло и начала злобно и отвратительно визжать. «Сейчас же заткнись!» — приказал Данфорд. Свинья, почувствовав непререкаемость тона, не просто заткнулась, она послушно повалилась на землю. Из окна Генри видела, что свинья вырвалась из конюшни и ринулась к лестнице. В тот момент, когда она прибыла на место преступления, новоиспеченный лорд Стеннедж уже применил свою власть и призвал к порядку возмутителя спокойствия. Генри выбежала на лужайку, так и не успев принять ванну, забыв, что по-прежнему облачена в мужскую одежду, в грязную мужскую одежду. «Прошу прощения, мой господин», — пробормотала она, сдержанно улыбнувшись. Затем наклонилась и схватила свинью за толстую складку на холке. Быть может, ей не следовало вмешиваться. Может быть, стоило подождать, пока свинье надоест лежать на земле, и посмеяться, если той придет в голову помочиться прямо на господские ботинки. Но она слишком гордилась Стеннедж-парком, чтобы остаться в стороне от этой ситуации. Для нее не было ничего важнее, чем заведенный порядок в поместье. Она не допустит, чтобы кто-то подумал, что свободно расхаживающие свиньи здесь в порядке вещей. Пусть этот кто-то и был лондонским франтом, свалившимся ей на голову. Наконец-то прибежал работник и отвел свинью обратно в конюшню. Генри выпрямилась и, заметив недоумевающие взгляды слуг, вытерла руки о бриджи. Она посмотрела в сторону темноволосого красавца. «Добрый день, лорд Стеннедж!» Ее губы расплылись в гостеприимной улыбке. В конце концов, ему совсем не обязательно знать, что она хочет избавиться от него. «Добрый день, мисс...» Генри прищурилась. Неужели он еще не понял, кто она такая? Без сомнения, он ожидал, что его подопечная, избалованная недотрога, которая не отважится и шагу ступить из дому, не то что управлять поместьем. «Мисс Генриетта Барретт», — произнесла она, рассчитывая, что сейчас, наконец, он все поймет. «Зовите меня Генри, как все». Глава вторая. Данфорд поднял бровь. «Так это и есть Генри?» «Вы девушка», — сказал он, понимая нелепость своих слов. «С утра так оно и было», — нашлась она. Позади кто-то тяжело вздохнул. Генри не сомневалась, что это была миссис Симпсон. Данфорд прищурился, глядя на странное создание, стоящее перед ним. На ней были просторные мужские бриджи и простая льняная рубаха, в которой, судя по грязным пятнам, изрядно потрудились. Распущенные каштановые волосы падали на плечи и спину. Они были необычайно красивы и как-то не вязались с остальной внешностью. Он так и не мог решить, хорошенькая ли она, симпатичная или даже красавица. Ее странное одеяние не позволяло ему сделать этого. Он не мог подойти к ней поближе, так как от девушки пахло совсем неженственно.